Может и позже, может и никогда. Разве требуется обязательно выходить замуж? Даже без любви или делая вид, что любишь? Вы боитесь, что не полюбите? Наверняка влюблюсь. Я боюсь, что мне не ответят взаимностью, если я буду рубить сук не по себе. Впрочем, зачем же гадать заранее? Я повернулась к дяде и взяла его за руку. Он ласково и как-то понимающе посмотрел на меня. «Ну, не представляю, чтоб тебе не ответили взаимностью», — засмеялся Иннокентий. Он, кажется, вспомнил, что уже обращался ко мне на «ты». «Не представляете?» — искренне удивилась я. «Нашли красавицу». «А красота здесь ни при чем. Ну, поговорите. Не будем вам мешать», — сказал Иннокентий и увел ребят. Когда я несколько минут спустя подошла к открытой двери на веранде, то увидела их троих, карабкающимися на сопку. Кто-то тихо окликнул меня. Я повернула голову и застыла. На тропинке, по которой мы пришли к Иннокентию, стоял мой школьный друг Сережа Козырев и, как ни в чем не бывало, приветствовал меня. В конце ноября, как говорится, в сжатые сроки, ремонт судна был закончен. Мне довелось видеть, как сухой док наполнился водой до уровня океана, как открылись водонепроницаемые ворота, и наша красавица-соль, всплывшая с кильблоков, при общих криках восторга вышла из дока и стала, покачиваясь, на рейде. Завтра, 24 ноября, 18:00, мы выйдем в открытый океан и начнем свое двухгодичное плавание. Дядя Михаил тоже уходил с нами, заняв вакантное место врача. Кавка Тутава отговаривал его: плавание будет нелегким, но дядя уговором не внял. «Корабельным врачом я начинал когда-то», — сказал он приемному сыну. «И кто знает, может, корабельным врачом и закончу». Но не похоже на него, что он собирается заканчивать свою врачебную деятельность. Такие люди выходят на пенсию лишь вынужденно из-за тяжелой болезни, а старость они болезнью не считают. Сережа Козырев, так неожиданно появившийся из Москвы, оказывается, тоже был зачислен в состав нашей научной экспедиции в качестве лаборанта. Научная экспедиция. Всего-то 7 человек. А соль не витязь, но у нее своя определенная конкретная задача. Впрочем, об этом позже. Прежде чем вышли в океан, нам дали 3 свободных дня на сборы или на прощание, кому что требуется. Проститься с родными, друзьями, Камчаткой. Так я Камчатку и не узнала. Жила на ней 3,5 месяца и почти ничего не видела. Слишком много было работы. Кавка Тутава дважды возил Юрку, Костика и меня вглубь Камчатки. Не так уж, конечно, вглубь. Обернулись за 2 дня. Раз в долину гейзеров и еще на Паратунку. Было очень интересно, но словно заглянула одним глазком в кинозал, где шел чудесный фильм. Камчатка – огромнейшая страна, с севера на юг расстояние, как от Москвы до Черного моря, и один единственный город – Петропавловск. Наши бакланы не в счет, еще строятся, пока это фактически и не город даже, а поселок. И на всю Камчатку – 1 автомобильная дорога. Так что переносится с места на место самолетом и вертолетом. Горные хребты, вулканы, реки, леса, долины, тундра, пастбище для оленей величиной с Францию. Это все была Камчатка. И когда смотришь на безлюдные ландшафты эти с вертолета, то такими смешными кажутся все разговоры о перенаселении. А каменные березы живут по 600 лет. Чего они только не видели. А я почти ничего не видела. И вот выходим в океан. Камчатку, как и многое другое, придется оставить на потом.